Серенада. Ты опять у окна, вся доверившись снам, появилась. Бирюза, бирюза заливает окрестность. Дорогая луна, заревая слеза, где-то там в неизвестность скатилась. Без печальных седых жемчугов поцелуй, о, пойми ты, меж кустов и лугов и цветов струй зеркальных узоры разлиты, не тоскуй, грусть уйми ты, дорогая, упусть стая белых немых лебедей меж росистых ветвей на струях серебристых застыла. Тыла, одинокая грусть нас туманом покрыла, от тоски в жажде снов между крыльями плещут, меж цветов светляки изумрудами блещут, очерк белых грудей на струях точно льдина. Это семь лебедей, это семь лебедей, лебедей Лоенкрина.